Победа над смертью. Рождение и смерть – это внезапная, резкая и кардинальная перемена в нашем существовании. Например, бедный человек внезапно разбогател. Это подобно новому рождению, а для богатого потеря всего имущества подобно смерти. Но на самом деле мы не можем ничего потерять или приобрести, потому что нам здесь ничего не принадлежит. Это мир Бога, и если человек живет в служении Ему, то умирать из-за каких-то материальных неудач нет причин, потому что все всегда принадлежит Богу. В этом смысле смерти не существует. Жизнь – это справедливая школа, подготовка к экзамену, который состоится в конце жизни. Но чтобы встретиться со смертью и победить ее, нужно развить внутреннюю силу. Об этом нам рассказывает Бхагавата Пурана. Победить смерть можно, выйдя за пределы материального творения. Это путь йогов, познавших душу и подчинивших свои ум и чувства. Они обретают способность свободно перемещаться в материальных мирах и даже за их пределами. Обычный материалистичный человек не имеет такой свободы. Но мистик легко может подняться по Млечному Пути до огненной планеты Вайшванары, где он полностью очищается от кармы, а затем поднимается еще выше, к кругу Шишумары. Шишумара — это ось, вокруг которой вращается вся Вселенная. Ее называют пупком Вишну. Если мистик-йог сможет выйти за пределы круга Шишумары, то он достигает измерения планеты Махар, где жизнь длится 4 миллиарда 300 миллионов солнечных лет. Ее населяют такие чистые существа, что им поклоняются даже святые. Во время гибели Вселенной, когда огонь поднимается с самого ее дна, все планеты сгорают дотла. Тогда йог должен подняться на особых летательных приспособлениях в область высшей планеты Вселенной Сатья, где обитают существа, живущие 15 триллионов 480 миллиардов лет. Там они не знают, что такое болезни, старость или вообще любые страдания, но они чувствуют сострадание ко всем, кто обитает в этом материальном мире. Попав на планету Сатья, йог обретает особую способность без страха входить в любые материальные субстанции. Так одну за другой он проходит через оболочки Вселенной, избавляясь при этом от всех материальных представлений и ощущений, таких как запах, вкус, слух и так далее. Миновав грубые и тонкие оболочки, он полностью нейтрализует влияние материи и достигает чистого самосознания. Вернувшись в свое изначальное состояние, йог обретает духовное тело и может общаться с личностью Бога, испытывая при этом полное удовлетворение и безграничное блаженство. Материальный мир теряет всякую привлекательность, и он больше никогда не возвращается в него. Благодаря этим знаниям, полученным из древних ведических писаний, можно понять могущество внутренней силы человека. Держа под постоянным контролем деятельность своего ума и тела, йог, мистик, окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога. Бхагавад-гита 6.15. Йогой занимаются не для того, чтобы получить какие-то материальные блага, а для того, чтобы раз и навсегда покончить с материальным существованием. Бхагавад-гита 6.15. Комментарий. Опыт смерти. В качестве примера мне хотелось бы привести строки письма, которые я получил. Меня зовут Тагир. Мое детство прошло в столице Дагестана, Махачкале. В то время у меня было все, чего бы я ни пожелал. С ранних лет я вырабатывал свой характер, и мне особо никто не мешал в этом. Занимался тяжелой атлетикой, добился в этом хороших результатов, учился в университете, отслужил в армии, всегда вел здоровый образ жизни. Словом, все шло очень хорошо, я был полон надежд на будущее. О Боге в то время я делал мало, больше всего меня беспокоила спортивная карьера. Но один необычный случай полностью изменил мое представление о жизни. Однажды я возвращался с тренировки домой и по пути встретил группу пьяных ребят. Они подошли ко мне, пытались оскорбить, возникла ссора. В результате я получил сквозное ножевое ранение в области печени, с повреждением печеночной вены. Ребята испугались и убежали, а я так и не понял, что произошло. Какой-то водитель отвез меня в краевую больницу, где люди в белых халатах шарахались от меня, дабы не испачкать кровью свои белые одежды. Потом долго искали хирурга, пытались найти ключи от операционной. Когда выломали дверь в операционную и положили меня на кушетку, выяснилось, что кончилась кровь для переливания, так как 3 часа назад весь ее запас использовали для спасения молодого спортсмена с 5 ножевыми ранениями. Увы, его спасти не удалось. Врач сказал, что у меня тоже нет шансов на спасение, слишком много крови потерял. Так что я могу, если хочу, передать своим близким последнее пожелание. Что интересно, страха перед смертью совсем не было. Ко мне подвели водителя, который меня подвез, и я ему что-то сказал. Я чувствовал досаду и беспомощность. Из-за какого-то пустяка ухожу из жизни. Но я же не успел сделать ничего хорошего. Когда началась операция, я вышел из своего тела и стал сверху наблюдать за происходящим. Потом меня словно бы вывернуло наизнанку, и я оказался в космическом пространстве. Черное небо и миллионы звезд, и я с огромной скоростью устремляюсь вперед, пролетая целые созвездия и даже галактики. Меня сопровождала необыкновенная божественная музыка, на душе было легко и радостно. Я стремительно приближался к сияющей божественной форме, на голове у которой было что-то вроде короны, а в руках я видел предметы, похожие на булаву и диск. До этого мне не приходилось видеть ничего подобного. Сияние было таким привлекательным и манящим, что меня так и тянуло к нему. Я ничего не видел, кроме яркого света, и тут сказочно приятный голос сказал мне: «Ты грешен». Я, конечно, не отпирался и, напротив, говорил: «Да, я грешен, прости меня, Господи. Я прошу тебя, верни меня обратно в тело, ведь я ничего хорошего в этой жизни не успел сделать». Еще я сказал, что хотел бы иметь семью, растить и воспитывать детей, помогать людям. И голос ответил мне: «Хорошо, так и быть, верну тебя в тело». Через какое-то мгновение я снова оказался в операционной и опять стал наблюдать за собственной операцией сверху. Это было крайне неприятное зрелище, и желание вернуться в тело покинуло меня, тем более мне понравилось мое новое состояние. Но голос сказал: «Раз решил, то тогда без сомнений вперед, я тебе помогу». Меня как будто кто-то втолкнул, и я направился в сторону своего тела, но почему-то прошел сквозь него и вернулся в исходное положение. И опять услышал голос: «Без желания ты туда не попадешь. Теперь давай сам, без моей помощи». Я настроился и направился к своему телу. Когда вошел в него, было впечатление, как будто я оказался в темной, холодной и скользкой бочке. Я знал все, что мне нужно делать, и дал команду мозгу открыть глаза. В то время санитарка убиралась в операционной, а мое бездыханное тело лежало на столе. Она обратила внимание на то, что пациент открыл глаза и помчалась за медперсоналом. Прибежал хирург и сразу стал делать искусственное дыхание. Мне надели кислородную маску, а я в это время давал импульсы команды легким и сердцу. Раздались страшные и неприятные храпы. Помню, что было нелегко привести это тело к жизни. Когда я увидел врачей, то подумал, что это за существа? И где я? На какой планете? Буквально через секунду я получил ответ на все интересующие меня вопросы. Благодаря этому случаю я понял, что жить нужно сегодняшним днем, ничего не откладывая на завтра. Мне всегда казалось, что я еще молод, и зачем думать о смерти? Вся жизнь еще впереди. Но на самом деле мы можем оставить тело в любую минуту, и только Бог знает, когда именно это произойдет. Для меня стало очевидным, что я не есть это тело, и мне дана уникальная возможность очиститься от всех своих грехов и с чистой совестью, с чувством выполненного долга, вернуться домой к Богу. Кроме всего прочего, я на своем собственном опыте понял, что душа управляет нашим телом через центральную нервную систему. Только поэтому мы дышим, чувствуем, двигаемся и так далее. Без души физическое тело всего лишь мешок с костями. После этого опыта я долго и упорно искал истину, которая помогла бы мне реализовать свои возможности и знания в жизни.